Все нахрапистее расталкивает свое окружение Гитлер. Он не скрывает, что метит в вожди. Гитлер буквально демонизирует собравшихся, часто срывается на театральный крик, видя, что это нравится обывателям. Тема выступления одна. Только национал-социализм принесет вам процветание, все остальное сгнило. Вступайте в наше движение, голосуйте за нас. И так почти ежедневно, нередко по 2-3 раза в день. Подполковник в отставке Наталья Владимировна Звонарева, работавшая личным секретарем начальника разведупра Берзина, вспоминала, что некоторые донесения Боровича докладывались высоким армейским и государственным руководителям не в обзорах, а отдельно. Выезжая по спецзаданию за рубеж, Звонарева видела, какой сумасшедший ажиотаж развернулся вокруг книги Гитлера «Майн Кампф». Ее навязывали, ее сучивали всем и каждому, как священную книгу национал-социализма. А первую оценку человеконенавистнической исповеди Гитлера, вспоминала она, нашла я перед отъездом в своеобразной рецензии, присланной Боровичем. В строках-разоблачениях, в строках-предупреждениях представал автор воюющим политикам-бойцом. Уже упомянутый нами полковник Буков высоко оценивал Боровича как профессионала. Товарищ Алекс, наряду с профессиональной зрелостью и отличным знанием иностранных языков, обладал ясным умом и разносторонним образованием. Он умел ценить людей и ладить с ними, и был притягательной силой для большого круга товарищей. Его отношение к начальству, к подчиненным и к самому себе раньше всего определялось интересами дела. Он умел по отдельным мелочам правильно оценивать обстановку, в которой приходилось действовать, безошибочно отличать врагов от друзей Советского Союза. На служебных совещаниях он отличался ясностью мыслей, точностью в определении положения и подлинной самокритичностью. Не случайно поэтому, что, несмотря на долгие годы работы за рубежом в нелегальных условиях, товарищ Алекс сумел избежать провалов, хотя работал в странах, обладающих сильными контрразведками.